Красная ленточка. Целый день Конни только об этом и думала. Что у нее самое особенное? Что ее характеризует? Светлые волосы? Ну, такие волосы много у кого. Может быть, любимая футболка? Конечно, в музее Конни должна быть футболка в красно-белую полоску. Но неужели это самое главное? Конни вспоминала, что еще для нее важно в жизни. И вспомнила. Мяв. Точно. Самое лучшее — принести кота. А как же мама, папа и Якоб? На самом деле они гораздо важнее. Но их же не посадишь в музей на несколько дней. Конни засмеялась. Якоб не высидит и минуты. А Мяв согласится, только если захочет спать, и там будет лежать большая мягкая подушка. Так что же брать? Фотографию? Нет, фотография неинтересна. Надо принести настоящий предмет, музейную вещь. Но какую? Если бы вы решили сделать про меня выставку, как в музее, что бы на ней было такое, самое главное? Спросила Конни за ужином маму, папу и Якоба. «Может, твои первые ботиночки?» — предложил папа. «Или первый зуб, который у тебя выпал, молочный», — сказала мама. «Хвостик», — выбрал Якоб. «У тебя всегда такая прическа?» И вдруг хитро улыбнулся до ушей. «Хочешь, я отрежу твой хвост для выставки?» И он помчался в кухню за ножницами. «Совсем обалдел?» — крикнула на него Конни. «Давай-ка мне!» И папа со смехом забрал у Якоба ножницы. «Хвостик, конечно, важная часть тебя», — рассуждала вслух мама. «А помнишь, раньше ты всегда носила красный бантик?» «Помню, конечно», — ответила Конни. Давным-давно, еще в первом классе, она сменила красный бантик на красную резинку, а до этого всегда носила ленточку, сколько себя помнит. «Такая у тебя была особая примета», — сказала мама. «Да», подтвердил папа. «А без нее мы бы, наверное, забирали из детского сада не нашу девочку». «Очень смешно!» Конни толкнула папу в бок, но он и бровью не повел. «После ужина я покажу тебе кое-что», — пообещала мама. Конни тут же разделалась со своим бутербродом. «Впофиба, я все», — сказала она с набитым ртом. Скорее бы выяснить, что там за секретик у мамы. Но, увы, остальные не торопились с ужином. Якоб, как всегда, нарочно баловался, обкусывал бутерброд с колбасой так, чтобы получился симметричный узор по краям. «Ну давай же!» — подгоняла Конни. Но Якоб не торопился. В конце концов и он доел бутерброд. Конни помогла убрать со стола, а потом они с мамой пошли в родительскую спальню. На полочке над кроватью стояли фотографии. Свадьба мамы и папы, портреты Конни и Якоба совсем маленьких. А за ними пряталась маленькая цветная коробочка. Мама достала и бережно открыла ее. «Смотри, что у меня есть». Она вынула выцветшую красную ленту. «Когда тебе исполнился год, волосы уже отросли настолько, что можно было собрать их в хвостик. Тогда я первый раз повязала тебе красный бантик. С тех пор у тебя почти всегда была красная ленточка на хвосте, а самую первую я храню тут, в шкатулке». Конни осторожно взяла в руки ленту. Узкая полоска, кончики ее распушились. Совсем не выглядит как что-то ценное, что нужно хранить в шкатулке. Но для мамы она была особенной. Для Конни тоже. «Можно мне взять ее в школу?» — спросила Конни. «Только не потеряй», — ответила мама. И она протянула Конни шкатулку, чтобы в портфеле ленточка не помялась. В пятницу и Конни, и все ее одноклассники очень волновались. Домашнее задание выполнили все. Каждый принес в школу что-нибудь личное. «Тише!» — сказала госпожа Ризих. «Вы все успеете, один за другим, по очереди. И лучше всего по алфавиту. Алекс, пожалуйста, иди к доске и покажи, что ты принес на выставку». Алекс так торопился, что выскочил из-за стола, чуть не уронив стул. Он принес футбольный мяч. «Я и футбол, можно сказать, единое целое», — с гордостью объявил он. «Отлично», — сказала учительница. «Теперь очередь Анны». Анна покраснела и помчалась к доске. Она принесла серебряное сердечко. «У меня есть собака, Никки. Когда мне его купили, у Никки был ошейник, а на нем вот это сердечко». «Тогда, может, это сердечко лучше подойдет для музея Никки?» — спросила Серафина. Анна покачала головой. «Никки — самое важное, что у меня есть, поэтому я и выбрала сердечко». После Анны вышла Вероника, показала свои первые детские ботиночки-пинетки. А потом наступила очередь Конни. Она взяла шкатулку и пошла к доске. «Когда я была маленькая, у меня всегда был красный бантик. А это моя самая первая ленточка», — сказала она и осторожно достала ленту из коробочки. «Все время была красная ленточка», — передразнил Торбин и захихикал. «Ну прямо красная шапочка!» «Точно! Красная ленточка и серый волк!» Алекс чуть не лопнул от смеха. Щеки у Конни покраснели ярче выгоревшей ленты. К мальчишкам подошла госпожа Ризих. «Ленточка Конни — прекрасный экспонат нашей выставки. Все, что вы принесли, вещи очень личные. Над ними нельзя смеяться. Вы ведь не хотите, чтобы вас дразнили, правда?» «Не хотим», — выдавил из себя Торбин. Он сразу закрыл руками то, что принес сам. Конни толкнула Билли локтем. «А ты разве не раньше меня по алфавиту?» Билли скорчила гримасу. «По-настоящему меня зовут Сибилла», — объяснила она. Полная форма имени ей не очень-то нравилась, точно так же, как и Конни не нравилось свое. «Корнелия. Кому это может нравиться?» Конни или Корнелия для алфавитного порядка было почти все равно. А вот Билли теперь пойдет чуть ли не самый последний. Перед ней вышел Пауль и притащил к доске старую пишущую машинку. «Это дедушкина. Я нашел ее на чердаке, и теперь она стоит на столе в моем детективном агентстве». Вообще-то детективное агентство Пауля — это просто сарай в саду. Анна, Билли, Конни и Пауль раскрыли свое последнее дело давным-давно, и с тех пор там опять водворились газонокосилки и садовые шланги. Салим принес маленький красный автомобиль, копию настоящего. «Я сам его смастерил, а когда вырасту, буду делать настоящие автомобили», — сказал он и улыбнулся широкой улыбкой. После него настала очередь Серафины. Она вышла и показала крошечную футболку. «Я была в ней, когда только приехала в Германию», — сказала она и опустила глаза. «Больше у меня ничего не осталось из той страны». На секунду в классе наступила полная тишина. «Спасибо, Серафина. Твои вещи правда особенные. Для нас тоже», — сказала госпожа Ризих. Наконец наступила очередь Билли. Она, конечно, принесла книгу, что было вполне ожидаемо, причем на итальянском языке. «101 эксперимент», — перевела название Билли. «Эта книжка была еще у моего папы, когда он был маленьким, и мы провели с ним все эксперименты из этого сборника. Делали по одному в неделю. Было так здорово, никогда не забуду». Последний по алфавиту шел Торбин. «Я ничего не принес», — замахал он руками. «Но у тебя же лежало что-то на парте», — удивилась госпожа Ризих. «Может, не надо?» — протянул Торбин. Но госпожа Ризих не уступала. «Все что-то принесли, и все это показали. Давай, Торбин, теперь твоя очередь». Торбин вздохнул, неуклюже шагнул к доске и тут же выбросил вверх руку с соской-пустышкой. Несмотря на предупреждение учительницы, класс расхохотался. Удержаться было невозможно. Не могла остановиться и Конни. «Так и ходи с ней в школу. Меньше будет дурацких шуток», — мстительно сказала она Торбину. «Заткнись, красная ленточка», — шикнул Торбин и стрелой понесся на свое место.